Глава вторая. Москва. Подарки от патриарха Макария митрополитам Новгородскому и Ростовскому. О епархиях и монастырях. О слюде. В субботу мы пошли с подарком к митрополиту Новгородскому, первому среди митрополитов. Нас остановили у дверей, пока не спросили разрешения, осведомившись и узнав, что мы принесли с собой. Тогда нас ввели. Войдя к нему, мы увидали, что ради нас он был одет в мантии и клобук и держал в правой руке посох. Он обернулся к киоту, перед которым горела свеча, и прочел достойно есть, а его приближенные в ответ ему, после того, как он поклонился им, и мы вместе с ним, и он обернулся к нам, пропели «Слава Отцу до конца», затем «Господи помилуй трижды» и «Благослови Владыку». Он совершил отпуст, мы поклонились ему, и он нас благословил. Мы передали ему благословение и привет от нашего Владыки-патриарха через царского переводчика, который постоянно нас сопровождал. Митрополит сделал несколько земных поклонов из уважения к нашему учителю, и мы ему также. Мы поднесли ему подарки, он целовал каждое блюдо и под конец сделал несколько поклонов, выражая благодарность. Затем он удалился во внутренние покои и вынес нам серебряные иконы во имя своей кафедральной церкви, которая в честь Святой Софии премудрости Божией. И еще милостыню копейками в бумажках. Мы помолились на иконы и поклонились ему. Он опять благословил нас, и мы вышли. Мы отправились также к митрополиту Ростовскому. Он служил в своей церкви, то есть в своем подворье, и рукополагал диакона и священника. Как мы сказали, все 12 архиереев страны Московской имеют каждое жилище, дворец с церковью, бояр и служителей, и уполномоченных, которые постоянно проживают в его дворце. Митрополит Ростовский проделал в церкви то же, что и новгородский, кланялся и благодарил за дары нашего учителя и также дал нам поклоны в честь своей кафедры, что во имя святого Леонтия, митрополита Ростовского, который был родом грек, а также трех других митрополитов, бывших после него. Их тела сохранились до сих пор и творят чудеса. Мы узнавали имя кафедральной церкви архиерея только по иконам, которые он раздавал и которые также изображены на всех его облачениях. Если это саккос, то икона вышита золотом на рукавах, равным образом на амофоре, палице и епитрахиле. Такие же иконы они подносят царю, как это у них ведется, ибо обычаем возложено на них приезжать к праздникам Рождества и Крещения для поздравления царя с поднесением икон, после чего они уезжают. Приезжают также к Пасхе. Церковь митрополита Новгородского, как мы сказали, в честь Святой Софии, митрополита Ростовского во имя святого Леонтия и его преемников. Митрополит Казани второй после Новгородского. Его кафедральная церковь, как говорят, в честь Благовещения. Митрополита Крутицкого в честь Петра и Павла, архиепископа Рязанского в честь Успения Владычицы, так же, как в Москве, архиепископа Тверского в честь Преображения Господня, архиепископа Суздальского в честь Рождества Богородицы, архиепископа Вологодского в честь Успения Владычицы, архиепископа Псковского в честь Троицы, архиепископа Коломенского в честь Успения Владычицы, архиепископа Астраханского также в честь Успения Богородицы, архиепископа Сибири в честь Святой Софии и Спаса, то есть Спасителя. Вот имена кафедр их, мною собранные, дабы ты, читатель, увидел, как прекрасные церковные порядки в этой стране. Не только каждый из этих архиереев имеет своего особого иконописца, который пишет ему иконы для подарков, но и каждый архимандрит известного монастыря также имеет собственного иконописца, всегда при нем находящегося, и на его облачении, на поручах, и петрохиле, и палице иконы имени монастыря его. Кто посетит его в монастыре ли, в подворье ли, находящемся в этом городе, тому он также дарит икону в честь своего монастыря. Каждый известный монастырь в этой стране имеет подворье и своих особых слуг. Говорят, Троицкий монастырь имеет в этом городе 21 подворье. Суди поэтому об остальном. Обрати внимание на эти обычаи и прекрасные порядки, кои мы наблюдали, как они хороши. Но правду сказать, наш владыка-патриарх, говоря, все эти обычаи существовали прежде и у нас, во дни наших царей, и мы их утратили, они перешли к этому народу и принесли у него плоды, коими он превзошел нас. Наш владыка-патриарх спросил однажды патриарха Никона о числе всех монастырей в московском государстве. Он ответил, более 3000, кроме тех, что в стране казаков. И прибавил, в нашей стране есть 3 очень богатые монастыря, великие царские крепости. Первый – монастырь Святой Троицы, он больше и богаче остальных. Второй – монастырь Святого Кирилла Нового, в подворье которого мы остановились. Он известен у них под именем Кирилла Белозерского, то есть Белого озера. Говорят, что озеро господствует над монастырем, но Божию силою и попечением святого не вредит ему. Вода его бела, как молоко. Монастырь больше и крепче Троицкого, ибо 3 громадные стены его сложены, как говорят, из огромных диких камней, а монастырь Святой Троицы и его стены сделаны из кирпича и камня. Третий монастырь – Соловецкий, по-гречески «Соловка». Он сооружен святыми Зосимой и Савватием среди острова на море-океане, как мы сказали раньше. Говорят, что его стены громадны, неприступны и сложены из больших диких камней. Рассказывают, что эти святые заставили работать дьяволов над сооружением монастырских стен. По этой-то причине они изумительны по своей необыкновенной прочности, и люди описывают их с удивлением. Эти 3 монастыря возникли при помощи Божьей в одно время, и им уже более 400 лет. В этом Соловецком монастыре есть рудник удивительного хрустального камня. Его выламывают в горе в виде досок. Он походит на стопу бумажных листов, лежащих один на другом. Его снимают поодиночке, причем он не ломается. Его имя по-гречески «схистос», а по-арабски «хажарь-ат-талк» – «камень разделения». Этим именем называют его также татары и кизил-баши. Из него делают в этой стране все им потребное, например, оконницы разного вида и размера, персидские купцы – вывозят их во множестве, равно купцы франкские и греческие, и всякие, кто приезжает сюда, потому что этот камень имеется только здесь. Один из монахов этого монастыря нам рассказывал, что между островом и материком расстояние 40-50 верст, и что от материка течет в море отдельная река пресной воды до самого монастыря, что из нее они берут воду для питья, и что на ней их мельница под землей. Он рассказывал, что это море замерзает, но никто по нему не ходит, потому что оно колышется от волн. Таким образом, путь к монастырю зимою прекращается. Он рассказывал, что кругом острова есть башни, которые препятствуют кораблям подходить к нему. Они не имеют возможности войти, потому что кругом острова камни и весьма трудные проходы. Рассказывал, что и там есть рудник хрусталя, что это огромная яма, которая наполняется водой. В зимнее время они вычерпывают воду и наполняют яму дровами, разводя огонь в течение 2 недель. Затем открывают яму на неделю для охлаждения. Люди спускаются туда на дно, находят хрусталь наподобие плит, лежащих одна на другой, и выносят его наверх. Что касается рыбьих зубов, то, как говорят, они получаются от морского животного, которое выходит из воды и сидит на льду. Московиты подходят к нему и говорят: «Гость пришел навестить тебя», на что он, разумеется, не дает никакого ответа. Тогда они бьют его копьями, к которым приклеены мотки веревок. И как только животное побежит, его несколько раз притягивают назад и, убив, вырывают его большие зубы.